Загорелись обе красные лампочки сигнализации пожара. Самолет уже совсем не слушался штурвала. Снова раздался голос в наушниках: «Ромео, я, Тигр, прикрыть вас?» Роберт моментально принял решение: «Нет, идите на свои цели, а я постараюсь дотянуть до базы». Бомбардировщик медленно снижался. Удерживать его становилось все труднее. «Быстрее», — нервно сказал Эдвард, — «иначе мы можем опоздать к завтраку». Роберт бросил взгляд на высотомер, стрелка быстро опускалась. Он взял микрофон. «Я Ромео, возвращаюсь на базу, нас подбили». «Ромео, я база. Насколько серьезно повреждения?» «Точно не знаю, но думаю, что сумею дотянуть. Держитесь, ваш позывной — посадка для Чарли». Это означало, что им разрешена немедленная посадка на авианосец. «Вас понял. Желаю удачи». Самолет начал кренить. Роберт отчаянно попытался выровнять его и набрать высоту. «Ну, давай же, крошка, ты можешь это сделать?» «Какое расчетное время посадки?» — спросил он. Эдвард взглянул на карту. 7 минут. «Пожалуй, ты получишь горячий завтрак». Роберт попытался использовать все свое мастерство, стараясь с помощью рулей и газа удержать самолет на нужном курсе. Высота продолжала угрожающе падать, и, наконец, Роберт увидел впереди сверкающие голубые воды Танкинского залива. «Мы дома, приятель», — сказал Роберт. «Еще всего несколько миль». «Отлично, я и не сомневался». И вдруг на них спикировали неизвестно откуда взявшиеся 2 мига. По фюзеляжу защелкали пули. «Эдди, выручай!» Роберт повернулся, чтобы посмотреть на Эдварда, и увидел, что тот обмяк в кресле, повиснув на привязных ремнях, а из раны в правом боку хлещет кровь. «Нет!» — закричал Роберт. И в этот момент он почувствовал страшный удар в грудь. Комбинезон моментально пропитался кровью. Неуправляемый самолет, вращаясь, полетел вниз. Роберт почувствовал, что теряет сознание. Из последних сил расстегнул привязной ремень и, повернувшись, бросил последний взгляд на Эдварда. «Прости», — прошептал он. Роберт погрузился в темноту и потом никак не мог вспомнить, каким образом ему удалось катапультироваться и опуститься на парашюте в воду. Их уже поджидали, и в этом районе кружил спасательный вертолет. Экипаж вертолета видел, как к месту падения Роберта устремились джонки с вьетконговцами, чтобы убить летчика, но они опоздали. Когда Роберта загрузили в вертолет, фельдшер из экипажа только взглянул на его рваную рану и сказал: «Боже, мы его даже не довезем до госпиталя». Роберту сделали укол морфия, наложили на грудь тугую повязку и отвезли в 12-й Ивако-госпиталь на базу Кучи. В этом госпитале, обслуживающем 3 базы, было 400 коек, которые размещались в 12 палатах. Имелось 2 палаты реанимации, одна для хирургических больных, другая для раненых с ожогами, но обе были здорово переполнены. Когда Роберта внесли в госпиталь, за ним по полу тянулась струйка крови. Немедленно прибывший хирург разрезал повязку на груди Роберта, бросил один единственный взгляд на рану и сказал тихим голосом: «Он не выкарабкается. Несите его в холодильник». С этими словами доктор удалился. До Роберта, то теряющего сознание, то приходящего в себя, как бы издали донеслись эти слова доктора. «Ну вот», — подумал он, — «как жаль умирать подобным образом». «Ты не должен умереть, моряк. Правда? Открой глаза. Давай, открывай». Он открыл глаза и, как в тумане, увидел белый халат и лицо женщины. Она что-то еще говорила, но он не мог разобрать слов. В палате было слишком шумно, раздавались вопли и стоны раненых, крики докторов, отдающих приказания. Сестры метались между стонущими людьми. Следующие 2 суток сплелись в памяти Роберта сплошную боль и горячку, и только позднее он узнал, что именно сестра Сьюзан Уорд убедила доктора прооперировать его и сама дала кровь для переливания. Когда операция закончилась, хирург вздохнул: «Мы только зря потеряли время. Шансов выкарабкаться у него не более 10%. Но доктор не знал Роберта Беллами, и он не знал Сьюзан Уорд. Роберту казалось, что когда бы он не открывал глаза, Сьюзан всегда сидела рядом, гладила его руку, вытирала лоб, заботилась о нем, желая вернуть его к жизни. Роберт почти все время бредил, а Сьюзан просиживала рядом с ним в темной палате длинные ночи, слушая его бред. «Начальная и конечная точки маршрута правильны. Ты не можешь брать курс перпендикулярно цели, иначе попадешь в реку. Передайте им, чтобы довернули несколько градусов до курса на цель. Передайте...» «Я передам», — ласково успокаивала его Сьюзан. Тело Роберта все время покрывалось потом, а Сьюзан постоянно обтирала его. «Надо убрать все 5 предохранителей, иначе катапульта не сработает. Проверь их». «Все в порядке, а теперь поспи немного. Одному Богу известно, куда попали бомбы». Сьюзан не понимала половину из того, о чем говорил ее пациент. Сьюзан Уорд работала старшей операционной сестрой. Родилась она в маленьком городке в штате Айдахо и росла вместе с соседским мальчишкой Фрэнком Прескоттом, который был сыном мэра. Все в городе были уверены, что в один прекрасный день они поженятся. У Сьюзан был младший брат Майкл, которого она обожала. Когда ему исполнилось 18 лет, его забрали в армию и послали во Вьетнам, и сестра каждый день писала ему письма. Через 3 месяца после призыва семья Сьюзан получила телеграмму, и даже не прочитав ее, девушка уже поняла ее содержание. Услышав эту новость, Фрэнк Прескотт примчался к Сьюзан. «Мне очень жаль. Я ведь так любил Майкла», — сказал он и тут же совершил ошибку, добавив: «Давай прямо сейчас поженимся». Тогда девушка посмотрела на него и приняла решение: «Нет, я должна посвятить свою жизнь более важному делу». «Ради Бога, что может быть важнее женитьбы?» Ответом был Вьетнам. Сьюзан поступила в школу медсестер. Она уже работала во Вьетнаме 11 месяцев, когда в госпиталь привезли чуть живого командера Роберта Беллами. Сортировка была обычной процедурой в эвако-госпитале. Доктора осматривали сразу 2 или 3 пациентов и выносили свое суждение. За чью жизнь стоит побороться, а за чью? Сама не зная почему, Сьюзан только взглянула на окровавленное тело Роберта Беллами и сразу решила для себя, что не позволит ему умереть. Может быть, в его лице она попыталась спасти своего брата или кого-то еще? Сьюзан была перегружена работой и очень уставала. Но, несмотря на это, вместо того, чтобы отдыхать, она каждую свободную минуту проводила возле Роберта. Она просмотрела карточку пациента. Летчик ас и инструктор авиации морской пехоты, награжденный военно-морским крестом, родился в Харвее, штат Иллинойс, в небольшом промышленном городке к югу от Чикаго. На службу в военно-морские силы поступил после окончания колледжа и подготовки в Пенсаколе, штат Флорида. Холост. Все дни, пока Роберт Беллами балансировал на грани жизни и смерти, Сьюзан шептала ему: «Держись, моряк, я тебя жду». На 6-й день пребывания в госпитале, когда Роберт ночью, как обычно, метался в бреду, он неожиданно сел на кровати, посмотрел на девушку и четко сказал: «Это не сон. Ты и в самом деле существуешь». Сьюзан почувствовала, как забилось сердце. «Да», — ответила она, — «я существую». «А я думал, что это сон, что я попал на небеса, а Господь поручил тебе ухаживать за мной». Сьюзан посмотрела Роберту в глаза и серьезно сказала: «Я бы убила тебя, если бы ты умер». Роберт оглядел переполненную палату. «Где я?» «Это 12-й эвако-госпиталь в Кучи. Сколько времени я уже здесь?» 6 дней». «Эдди, он...» «Мне очень жаль». «Я должен рассказать обо всем адмиралу». Сьюзан взяла Роберта за руку и тихо сказала: «Он знает, он навещал тебя». На глаза Роберта навернулись слезы. «Я ненавижу эту проклятую войну. Я не могу тебе передать, как я ее ненавижу». Начиная с этого момента, Роберт начал поправляться, немало удивляя этим докторов. Все жизненно важные функции восстановились. Скоро мы выпишем его», — говорили доктора Сьюзан. А она при этом испытывала острую боль. Роберт не знал точно, когда он влюбился в Сьюзан Уорд. Возможно, в тот момент, когда она перевязывала его раны, а невдалеке слышались разрывы бомб. А может быть, когда сообщили, что он достаточно окреп, чтобы можно было отправить его в госпиталь Уолтер Рид в Вашингтон для окончательного излечения. А Сьюзан сказала: «Думаешь, я собираюсь остаться здесь и позволить каким-то другим сестрам ухаживать за этим прекрасным телом? О, нет, я все предприму, чтобы поехать с тобой». Спустя 2 недели они поженились. Окончательная поправка заняла у Роберта целый год, и Сьюзан день и ночь ухаживала за ним. А Роберт не встречал в жизни подобного человека и даже не мог представить себе, что сможет полюбить кого-нибудь другого так сильно. Он любил ее сострадание, ее чувственность, страсть, жизненную энергию, красоту, чувство юмора. В первую годовщину их свадьбы Роберт сказал жене: «Ты самое прекрасное, самое удивительное, самое заботливое существо в мире. На этой земле нет такого умного, доброго, отзывчивого человека». Сьюзан крепко обняла его и прошептала: «То же самое я могу сказать о тебе». Их связывало чувство большее, чем любовь. Они неподдельно восхищались друг другом и уважали друг друга. Все друзья завидовали им, и было чему завидовать. Когда хотели привести в пример идеальную супружескую пару, то всегда называли Роберта и Сьюзан. Они во всем подходили друг к другу, их отличало полное родство душ. Сьюзан была самая чувственная женщина из всех, которых довелось знать Роберту. Они были способны завести друг друга одним прикосновением, одним словом. Как-то вечером они были приглашены на официальный обед. Роберт задержался на работе, и он еще был в душе, когда в ванную зашла Сьюзан, уже одетая в прекрасное вечернее платье. «Боже мой, как ты сексуально выглядишь», — сказал Роберт. «Как жаль, что у нас нет времени». «О, не беспокойся об этом», — промурлыкала Сьюзан, скинула одежду и забралась к Роберту в душ. На обед они так и не попали. Сьюзан чувствовала желание Роберта еще до того, как они у него появлялись, и старалась выполнять их. Роберт тоже с большой заботой относился к ней. Когда Сьюзан начинала одеваться, то на туалетном столике или в туфлях она находила любовные записки. Цветы и маленькие подарки доставлялись ей по любым праздникам, даже по таким, как день рождения президента полка или годовщина экспедиции Льюиса и Кларка. И они смеялись. Как чудесно они тогда смеялись. По внутренней связи прозвучал голос пилота: «Через 10 минут приземляемся в Цюрихе, командир». Мысли Роберта Беллами вернулись из прошлого к настоящему заданию. За 15 лет службы в военно-морской разведке ему приходилось выполнять различные задания, но это, похоже, будет самым странным. Он едет в Швейцарию, чтобы отыскать автобус с неизвестными свидетелями, которые растворились словно в воздухе. С таким же успехом можно искать иголку в стоге сена, но я даже не знаю, где этот стог. Куда делся Шерлок Холмс? Ведь он мне так нужен. Будьте добры, пристегните ремни. Самолет пролетел над темным лесом, и через минуту шасси коснулось освещенной взлетной полосы международного аэропорта Цюриха. Миновав восточную сторону аэровокзала, машина направилась к административному зданию, расположенному на удалении от основного здания аэровокзала. На летном поле стояли лужи от прошедшего дождя, но ночное небо было ясным. «Сумасшедшая погода», — сказал пилот. «Весь день лил дождь, а ночью ясно. Здесь скорее надо иметь барометр, чем часы. Организовать вам машину, командир?» «Нет, спасибо». С этого момента ему надо было полагаться только на себя. Роберт подождал, пока самолет отрулит назад, потом сел в микроавтобус, доставивший его в гостиницу аэропорта, где он и заснул спокойно, без всяких сновидений. День второй, 8:00.

Ганс Беккерман растерянно разглядывал обломки, лежащие перед ним на земле. «Невероятно, но это совсем не то». Роберт вздохнул. «Да, совсем не то, верно?» Беккерман покачал головой. «Но ведь вчера она была здесь». «Ваши маленькие зеленые человечки, наверное, улетели». Но Беккерман был упрямым человеком. «Нет-нет, они были мертвы». «Все мертвы. Очень хорошо согласуются с моим заданием. Единственная моя ниточка — сумасшедший старик, которому чудятся космические корабли». Роберт подошел к обломкам метеозонда и внимательно осмотрел их. Большая алюминиевая оболочка, 14 футов в диаметре, рваные края от удара о землю, все приборы были сняты, как и говорил генерал Хиллиард. «Не могу сказать вам, насколько важны приборы с этого метеозонда». Роберт, намочив ноги в мокрой траве, обошел разбитый аппарат в попытке что-нибудь обнаружить. «Ничего». Этот зонд был аналогичен дюжине других, которые ему приходилось видеть. Ганс не сдавался, демонстрируя немецкое упрямство. «Это штучки пришельцев. Они сделали, чтобы это так выглядело. Вы же знаете, они все могут». Роберт решил, что делать здесь больше нечего, да еще ноги промокли, пока он ходил по высокой траве. Он уже повернулся, чтобы уйти, но замялся, захваченный внезапной мыслью. Он вернулся к зонду. «Вы не могли бы поднять его?» — спросил он. Беккерман удивленно посмотрел на него. «Вы хотите, чтобы я поднял его?» «Будьте добры». Беккерман пожал плечами. Он взялся за один край легкой оболочки и приподнял его, тогда как Роберт пролез под оболочку примерно к центру того места, где она лежала. «Ноги его утопали в траве. Здесь мокро?» — крикнул он. «Конечно. Вчера весь день лил дождь, вся земля промокла». Роберт выбрался из-под оболочки зонда. «Сумасшедшая погода», — сказал ему пилот. «В воскресенье было солнечно». А как раз в воскресенье потерпел аварию зонд. Весь день льет, а ночью ясно. Здесь надо иметь барометр, а не часы. «Какая была погода, когда вы увидели НЛО?» — спросил Роберт. Беккерман задумался. «Прекрасный полдень». «Солнечно?» «Да, солнечно. А вчера весь день лил дождь». Беккерман удивленно посмотрел на него. «Ну и что?» «Значит, если зонд лежит здесь вторые сутки, то земля под ним должна быть сухой или, по крайней мере, слегка влажной. А под ним трава такая же мокрая, как и вокруг». Беккерман продолжал удивленно смотреть на него. «Не понимаю, и что это значит?» «Это может означать, — осторожно начал Роберт, — что кто-то положил этот зонд сюда вчера, после начала дождя, и забрал то, что вы видели. Или было более здравое объяснение, до которого он не додумался?» «Да кто бы стал делать такие идиотские вещи?» «И вовсе не идиотские, — подумал Роберт. Это могли сделать швейцарские власти, чтобы сбить с толку непрошенных ратозеев. Для сокрытия истины дезинформация является первейшей уловкой». Роберт шагал по траве, разглядывая землю, и ругал себя, что чуть не купился как идиот. Ганс Беккерман подозрительно наблюдал за ним. «А для какого журнала вы пишете статью, господин?» «Travel and Leisure». Беккерман прямо засиял. «О, тогда вы, наверное, захотите сфотографировать меня, как тот парень». «Что?» «Ну, тот фотограф, что сфотографировал нас». Роберт похолодел. «О чем вы говорите?» «О фотографе. Он сфотографировал нас на фоне этой штуки и пообещал прислать каждому по фотографии. У некоторых пассажиров тоже были фотоаппараты». «Минутку», — медленно произнес Роберт. «Вы говорите, что кто-то сфотографировал пассажиров на фоне НЛО?» «Именно это я и пытаюсь объяснить». «И обещал прислать каждому по фотографии?» «Точно. Значит, у него должны быть ваши имена и адреса?» «Конечно. А как же иначе он смог бы прислать фотографии?» Роберт стоял, не шевелясь, ощущая, как его охватывает чувство эйфории. «Удача, Роберт! Тебе повезло, сукин ты сын!» Невыполнимая задача внезапно обернулась лакомым кусочком. Ему не надо больше разыскивать семерых неизвестных пассажиров. Надо просто отыскать одного фотографа. «А почему вы не сказали раньше о нем, господин Беккерман?» «Но вы же спрашивали меня о пассажирах». «Это значит, что он не был пассажиром?» Беккерман покачал головой. «Нет, его машина стояла через дорогу, а ее уже начала оттаскивать тягач, когда произошла эта катастрофа. Парень перебежал дорогу, чтобы посмотреть, что случилось, а когда увидел, то сбегал к своей машине, принес фотоаппарат и попросил нас всех сфотографироваться на фоне тарелки». «Вы знаете имя фотографа?» «Нет». «А что-нибудь помните о нем?» Беккерман напряженно задумался. «Он был иностранцем, американцем или англичанином?» «Вы сказали, что его машину собирался отбуксировать тягач?» «Да». «А вы не помните, куда направился тягач?» «На север, думаю, что в Берн. Тун, конечно, ближе, но по воскресеньям все гаражи в Туне закрыты». Роберт усмехнулся. «Спасибо, вы очень помогли мне». «Вы не забудете прислать мне статью, когда она будет закончена?» «Не забуду. Вот ваши деньги и еще дополнительно 100 марок за помощь. Я отвезу вас домой». Они вернулись к машине. Беккерман открыл дверцу, потом остановился и обернулся к Роберту. «Вы очень щедры». Он достал из кармана небольшой прямоугольный кусочек металла размером с зажигалку, в котором сверкал маленький белый кристалл. «Что это?» «Я нашел это на земле в воскресенье, перед тем, как мы вернулись в автобус». Роберт внимательно осмотрел странный предмет. Он был легкий, как бумага, песочного цвета. С одной стороны, край был обломан, и это могло означать, что этот кусок является частью другого предмета, частью оборудования, установленного на метеозонде, или частью НЛО. «Может быть, он принесет вам удачу», — сказал Беккерман, засовывая в бумажник деньги, полученные от Роберта. «Мне так он уже принес». Он широко улыбнулся и залез в машину. Теперь пора было задать себе главный вопрос. Действительно ли я поверил в НЛО? Роберт много читал диких газетных историй о людях, утверждавших, что они побывали на борту космического корабля и теперь наделены сверхъестественными знаниями. Он всегда считал, что эти люди либо играют на публику, либо им следует обратиться к психиатру. Однако в последние годы появились статьи, которые не так легко было опровергнуть. НЛО наблюдали астронавты, летчики ВВС, полицейские и другие заслуживающие уважения и избегающие лишней газетной шумихи люди. В дополнение к этому появилась сенсационная статья о катастрофе НЛО в Розуэле, штат Нью-Мексико, где якобы были обнаружены тела пришельцев. Власти предпочли замять это дело и убрать все доказательства. Во время Второй мировой войны летчики рассказывали о странных объектах, которые атаковали их и исчезали. Ходили истории о городах, над которыми в небе на большой скорости летали неопознанные объекты. А что, если это действительно НЛО и пришельцы из другой галактики? Какое это может иметь последствия для нашей планеты? Будет ли это означать мир, войну, конец цивилизации, как мы ее понимаем? Роберт обнаружил, что в глубине души надеется, что Ганс Беккерман просто бредовый лунатик, и катастрофа все-таки действительно произошла с метеозондом. Чтобы принять или отвергнуть историю Беккермана, ему надо разыскать остальных свидетелей. На первый взгляд история кажется неправдоподобной, но что-то в ней тревожило Роберта. Если потерпел катастрофу метеозонд, пусть даже с секретным оборудованием, то почему ему позвонили в такую рань и назначили встречу в Агентстве национальной безопасности в 6 утра? Да еще сказали, что дело очень срочное, и свидетелей надо отыскать очень быстро. Может, это просто прикрытие? Если так, то почему? Позже,